Участники общереспубликанского заседания актива области плановиков посетили историческое Мангинди, являющееся колыбелью Корейской революции, а также место историко-революционной славы в честь победы в Отечественной освободительной войне. Они еще посетили кладбище воинов-участников Отечественной освободительной войны и храм науки и техники. И проводили время досуга в Мунгнасском дельфинарии и Мунсусском аквапарке.